эмигрантское сообщество в Париже относилось к Цветаевой враждебно. Решение последовать за мужем было естественным, но оказалось трагической ошибкой. Цветаева приехала в Россию в разгар сталинского террора. Ее сестра Анастасия уже находилась в тюрьме. Вскоре после ее возвращения были арестованы Аля и Сергей. На многолюдной болшевской даче, предоставленной Эфрону НКВД, Цветаева обнаружила, что вера мужа в коммунизм осталась непоколебимой. Не повлияли на него даже аресты сестры жены Анастасии и его близкого друга, литературного критика Мирского. Здесь же жили и завербованные Эфроном Клепинины. Цветаева чувствовала себя в Болшеве невероятно одинокой. Аля, как и ее отец, была абсолютно убеждена в справедливости устройства советского общества. Но в воскресенье 27 августа 1939 года, накануне начала Второй мировой войны, Алю арестовали. Эмилия Литауэр, французская коммунистка, часто бывавшая в доме Эфронов, была арестована в то же время. От обеих узниц требовали показаний друг на друга. Аля начала «сознаваться» в кавычках через месяц после ареста. Ирма Кудрова, читавшая записи ее допросов, относится к признаниям Али с осторожностью. Примечание. Кудрова. Гибель Марины Цветаевой. Только после 20-го съезда партии в 1956 году Аля смогла написать о том, что было с ней в тюрьме. «Меня избивали резиновыми дамскими вопросниками, то есть резиновыми дубинками. В течение 20 суток лишали сна, вели круглосуточные конвейерные допросы, держали в холодном карцере, раздетую, стоя на вытяжку, проводили инсценировки расстрела». Примечание. Кудрова. Гибель Марины Цветаевой. Неудивительно, что в конце концов Ариадна призналась во всем, чего от нее хотели. Она назвала Эфрона двойным агентом. «Не желая ничего скрывать от следствия, я должна сообщить, что мой отец является агентом французской разведки». Примечание. Кудрова. Гибель Марины Цветаевой. Через 5 дней был подписан ордер на арест Сергея Эфрона. После некоторой задержки, что говорит о консультациях с кем-то из вышестоящих, 9 октября 1939 года он был арестован. Сергей Эфрон был больным, несчастным человеком, но записи, сохранившиеся на Лубянке, говорят о том, что он вел себя исключительно смело. Он не уходил от ответов, детально рассказал о годах, проведенных в эмиграции, о создании Демократического союза русских студентов, назвал всех лидеров евразийской ячейки в Париже, большинство из которых остались в безопасной Франции. Можно предположить, что к нему относились не лучше, чем к дочери. И только когда ему сообщили, что его подруга Эмилия Литауэр рассказала о его антисоциальном поведении и что его собственная дочь подтвердила эти показания, он сломался. Только тогда он попросил передышки в допросах. «Сейчас я не могу говорить. Я очень устал». Разумеется, Цветаева ничего этого не знала, когда 2 годами позже встретилась в Москве с Ахматовой. Марина Ивановна приехала в Москву с сыном в надежде выяснить хоть что-то о судьбе своих близких. Эмигрантке, жене и матери заключенных, ей было сложно встречаться со старыми друзьями, хотя с Пастернаком она все же увиделась. Ахматова, несмотря на всю свою нервозность, всегда могла заставить себя сделать то, что считала правильным. Пастернак позвонил жене Виктора Ардова, Нине Альшевской. Альшевская сказала ему, что попросит Ахматову перезвонить и встретиться с Цветаевой. Ахматова так и поступила. После короткого разговора она пригласила Марину Ивановну на Ордынку. Надо сказать, что Ахматова хотела встретиться с Цветаевой в городе, если той это будет более удобно. Но Цветаева, которой было негде жить, предпочла прийти к Ардовым. Виктор Ардов вспоминает, что открыл ей дверь и видел, как две великие женщины пожали друг другу руки, прежде чем перейти в крохотную комнатку, где обычно жила Ахматова. Они провели вместе большую часть дня. Ахматова никогда не рассказывала, о чем они говорили. Она заметила только, что Цветаева произвела на нее впечатление абсолютно уравновешенного человека, глубоко обеспокоенного судьбой своей семьи. На следующий день они встретились снова, на этот раз в квартире Николая Ивановича Харджиева. Здесь они смогли поговорить за бокалом вина. Харджиев нашел Цветаеву блистательной. Она была переполнена Парижем и говорила вдохновенно. Примечание. Аманда Хейт. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Москва. Радуга. 1991. Ардов и Ахматова собирались тем вечером в театр, где Альшевская должна была играть в спектакле «Сон в летнюю ночь». Цветаева настояла на том, чтобы из-за нее они не меняли своих планов. Они вместе вышли из дома Харджиева. От стены отделилась темная фигура и последовала за ними. Ахматова не поняла, за ней или за Цветаевой установлена слежка. По возвращении в Ленинград стало ясно, насколько сильно зависит Ахматова от нежности и любви Гаршина. Хотя ее окружали друзья, не все они одобряли ее поведение. Удивительную критичность проявила Надежда Мандельштам, которой Ахматова всегда хранила верность. 9 мая 1941 года Надежда Яковлевна написала из Каренина письмо биологу Кузину, в котором говорила о том, что Ахматова боится навещать ее, потому что не хочет повредить сыну своим общением с женой расстрелянного преступника. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. ОРСС. 2001. Том 3. Страница 55. Тревога Ахматовой за сына не ослабевала. В печальном подражании армянскому поэту Туманяну она обращается к падишаху, которым мог быть сам Сталин, от имени овцы, оплакивающей своего потерянного ягненка. «И пришелся ль сынок мой по вкусу, и тебе, и деткам твоим?» Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 256. Глава 12. Война. Кто идет выручать Ленинград? Ахматова. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 208. В годы Большого террора люди боялись сталинских агентов. Но теперь надвигалась иная опасность, и интеллигенция это прекрасно понимала. Гитлер пришел к власти в 1933 году. Все это время он наращивал армию и постепенно поглощал соседние страны. Европа превратилась в ставку в покере, которую разыгрывали нацистская Германия Гитлера страны Западной Европы и Советский Союз. Все игроки надеялись обвести друг друга вокруг пальца. Каждый рассчитывал на то, что противники передерутся между собой.